Вифлеемская ночь. Песнопение о рождении в мир Иисуса Христа, которое мы праздновали не так давно. Вы, наверное, задумывались над тем вопросом, что мы никогда с вами не празднуем дни рождения великих людей, президентов, лидеров революций различных. Мы даже можем не знать их дни рождения. А вот дни рождения близких нам людей мы празднуем и знаем. Друзья дорогие, почему же половина земного шара празднует день рождения Иисуса Христа? Потому что именно Он пришел, чтобы спасти нас. Он является нашим Спасителем. И для того, чтобы принести спасение человечеству, Ему пришлось родиться здесь на земле, войти в человеческую плоть, жить здесь на земле человеческими переживаниями, прочувствовать все, что чувствуем мы, и в конечном итоге стать жертвой за наши грехи. Он достоин нашего внимания.